Гуру. Надо, чтобы земное перевешивалось духовным, иначе регресс. Две силы действуют в человеке. Одна тянет вниз, другая вверх. И которая-то из двух обязательно перетягивает. Взглянув на любого человека, можно сказать, что в нем перетянуло. Также можно знать и ощущать в себе самом. И хорошо, когда преодолевает сила, влекущая кверху. Выбор зависит от воли, которая свободна всегда его сделать. Мы сделали этот выбор давно и следуем ему неуклонно. Не может быть колебаний о правильности избранного пути. Может сил не хватить, и могут быть испытания и трудности. Но направление и путь остаются неизменными на все жизни. В этом особенность сужденного ученика. В этом сила вступивших на великое служение. В этом смысл великого делания. Осознание этого знаменует собою черту, за которой возврата назад уже нет.